«Давай лучше не будем это обсуждать», — сказал он вместо ответа. «Боишься, я опять изобрету что-нибудь сомнительное?» Фостер дотянулся до двери и захлопнул ее. «Он же под наблюдением. Денек-другой, и мы на него что-нибудь донароем». «У нас уже и так на него кое-что есть», — возразил Рикмен. «Но я хочу снять этот камень с души, Ли». «Отложи пока», — посоветовал Фостер. «Если повезет, порыв иссякнет». «Не получится». Фостер запустил пальцы в волосы. Он настолько расстроился, что забыл о вреде, который может нанести своей обалденной прическе. «Есть три вещи, которые никогда не надо делать», — сказал он. «Лезть на рожон, извиняться и сознаваться». Казалось странным, что его лучший друг и его злейший враг думают одинаково. Джордан тоже сказал, что он не собирается признаваться в том, что Рикмен нанес ему оскорбление действием. Но если Джордану сойдет с рук убийство Софии, потому что Рикмен утаил информацию, то он станет соучастником преступления. Говорят, признание облегчает душу. Это была слабая попытка разрядить обстановку, но на Фостера это никак не подействовало. Знаешь, чем хорошо признание? Священники и психиатры без работы не останутся. И полицейские, — добавил Рикмен, — если сами не начнут делать признание. У Рикмена зазвонил мобильный телефон, и он достал трубку. «Джефф?» — женский голос был приглушен, будто она говорила сквозь вату. «Это кто?» «Фостер?» глядел настороженно, и Рикмен жестом попросил его подождать. «Джефф, это Таня». Она говорила так, будто совсем недавно плакала. «Я не знаю, что мне делать». Рикмен сделал знак Фостеру, что отпускает его. «Что-то с Саймоном?» — спросил он, удивившись, что встревожился. «У него истерика», — сказала она полным слез голосом. «Я не стала бы тебя дергать, но мы никак не можем его утихомирить. Он постоянно требует тебя». «Ты правильно сделал», — успокоил ее Рикмен. Ей, должно быть, трудно было решиться на этот звонок. К тому же он не был в госпитале со дня визита Саймона к нему домой. Когда же это было? 2 дня назад? «Джефф, ему пришлось сделать укол успокоительного. Он считает...» Она запнулась, но затем взяла себя в руки. «Он считает, что совершил нечто ужасное, и поэтому ему пришлось уйти из дома». «Но ведь это...» Он уже готов был сказать, что это неправда, но в известном смысле Саймон действительно был виноват. Он бросил 10-летнего мальчишку на произвол жестокого и бесчеловечного отца, оставил его с матерью, которая была совершенно запугана и забита. Случались дни, когда, вернувшись из школы, он заставал ее все на том же месте, в окружении немытой завтрака посуды, с ужасом глядящей в одну точку, на какую-то страшную сцену, которая беспрерывно прокручивалась у нее в голове. «Я собирался подъехать сегодня, но попозже». Он глянул на часы. «Ладно, сейчас приеду». Хинчклифф еще не появился, а разговоры с Саймоном, может, на время отвлекут его от собственных неприятностей. «А тебе удобно?» Похоже, ее силы были на исходе. «Тебя он должен послушаться». «Неприятности?» — поинтересовался Фостер, который и не подумал уйти. «Родственники». Фостер фыркнул. «Беда. Мне нужно съездить в больницу», — объяснял Рикмен, натягивая пальто. «Я звякну, когда Хинчклифф вернется». «Договорились». Рикмен, засовывая мобильник в карман, мыслями был уже в другом месте. До госпиталя он домчался за 10 минут. Очередь на парковку растянулась на целый квартал, поэтому, сделав круг и показав удостоверение охраннику, он заехал через задние ворота. Таня ждала его перед лифтом на 5-м этаже. Глаза были красные, заплаканные, и Рикмен обнял ее. Она прижалась к нему, обхватив за шею, затем, смущенно засмеявшись, они разомкнули объятия. «Как он?» — спросил Рикмен. Она пожала плечами. «Даже это простое движение стоило ей огромного труда. Все тебя требует».